стихоплетом начинались курьезы. Тарасенков почти всегда выходил победителем, ибо в его памяти стихи были заложены, как в электронной машине. Под конец он приберегал тяжелую артиллерию и пускал ее в ход, когда видел, что участники игры уже выдохлись. Тогда он читал. «Обвивает в круг нее он со страстью дикой руки. О, сокровище мое, ты дрожишь предсмертной муки». Никто продолжить стихов не мог. Тарасенков уверял, что автора все отлично знают. Он широко известен. Начинали перебирать имена декадентов, но никто не угадывал. Просили прочесть стихи до конца, но и это не помогало. И когда все сдавались, Тарасенков объявлял, предвкушая эффект: «Карл Генрих Маркс». Марину Ивановну он тоже доконает этой строфой, но уже позже, на конюшках. Правда, то, что это стихи самого Карла Маркса, на нее не произведет ожидаемого впечатления, и она с полным равнодушием скажет: «Поэта бы из него не получилось, это сразу видно». Но тогда на Герцена ниже стратосферы истинной поэзии Марина Ивановна и Тарасенков не спускались. У меня в записях значится: читали Блока, Пушкина, Тютчева, Пастернака, Ахматову. «Марина Ивановна, вы забыли про чайник», — произнес Мур. «Ах, да». Она вышла на кухню и принесла огромный чайник. «Отличный чайник», — сказала она, — «никогда не выкипает до дна». На столе стояли приготовленные стаканы в подстаканниках, какая-то странная из темного металла чашка с блюдцем и открытая пачка печенья. Марина Ивановна сказала, что нальет мне в свою любимую чашку, а сама будет пить из стакана. Я по рассеянности и от смущения, которое все еще не оставляло меня, не сообразила, что металл от кипятка нагревается, и, хлебнув чай, обожгла губы о края чашки. Мур это заметил. «Я же вам говорил, Марина Ивановна, — сказал он, — ни один нормальный человек не может пить из этой чашки». «Да?» пожала плечами Марина Ивановна. «Но Нина уверяет, что она тоже любит чай именно из этой чашки». Примечание. Нина Павловна Гордон. «Она это говорит исключительно для того, чтобы сделать вам приятное», — отчеканил Мур и, протянув руку, взял с подоконника стакан и поставил его передо мной. «Перелейте сюда». Но я решила поддержать ту, неизвестную мне тогда еще Нину, а главное — Марину Ивановну, и стала уверять, что мне тоже нравится пить чай из такой чашки, и что у меня дома есть такая же. Мне и правда отец подарил в детстве похожую, мода, что ли, была на такие чашки, но пить из нее чай было совершенно невозможно. А так как она была серебряная и внутри позолоченная, то и отлеживалась она чаще всего в ломбарде. Потом Марина Ивановна читала стихи свои. Получилось это как-то само собой. Никто ее не успел попросить, просто начала читать. Читала спокойно, без завывания, взлетов, придыхания, как многие поэты. Читала ровно, четко, не проглатывая концы строф, не глядя ни на кого. Мур уткнулся в книгу. Он, видно, слышал те стихи уже не раз, и ему было неинтересно. «Я не умею ловить стихи на слух и всегда предпочитаю, чтобы сама, глазами». Но она читала так просто, что все доходило. Потом мы пошли пройтись. В комнате было душно. Тарасенков за спиной Марины Ивановны и Мура показал мне глазами на сумочку. Я выгребла и незаметно передала ему все содержимое, и он пригласил нас